Глава 20. Фэри. Искусство – это самое выразительное из всех известных форм индивидуализма. Оскар Уайльд. Душа человека при социализме. 7 января. Кристоф медленно шел по узкой дорожке оранжереи. Высоко над головой тускло отсвечивал стеклянный купол. В душном воздухе пахло ванилью и плесенью. Цветы магнолий светились в темноте белыми пятнами, широкие листья пальм казались похожими на веера. Кадаверциан остановился и прикоснулся к лохматому стволу. На ощупь тот был похож на неровно обрезанную конскую гриву. Мастер смерти усмехнулся этому сравнению и огляделся по сторонам. Он всегда хотел побывать в настоящем тропическом райском лесу. Давняя мечта из прежней человеческой жизни, когда добираться до дебрей Китая можно было много лет. Сейчас все проще. Несколько часов на самолете, ночью, естественно, и ты уже в Эдеме. Вот только зачем? Для Кристофа Джулиана, сына господина Альбьера, это было бы истинным чудом Господним. Кристоф Кадаверциан мог прийти в ботанический сад и представлять, что идет по джунглям Индии. Однажды некроманту показалось, что он, как и многие другие братья, утратил способность хотеть. Желать чего бы то ни было. Осталась только привычка, скука, долг. Кристоф почувствовал себя одним из собственных зомби, которых наловчился делать во времена первого года обучения у Вольфгера. Заведенный автомат с черной злобой внутри, покорный чужой воле. Колдун понял, что начинает становиться таким же, как его благородные родственники. Усталым, присыщенным чужой кровью и собственной жизнью. Специализация клана изменяет всех. Лигаментия – безумцы. Тхарнисхи – садисты. Вриколакас – дикие звери, а Кадаверциан – живые мертвецы. Когда Кристоф осознал это, всю свою силу он направил на оживление собственной души, цепенеющей в высокомерном равнодушии. Он пробуждал в себе все новые и новые желания. Чем больше, тем лучше. Он тратил бешеные деньги на свои прихоти, радуясь каждому новому желанию. Никто не знал, что он ведет ежедневную, мучительную борьбу со своей древней кровью. Быть может, только Даррелл чувствовал, что имидж некроманта-оптимиста иногда дается другу с большим трудом. Однако времени, терпения и денег у мастера смерти было неограниченное количество. Дом его в какой-то момент стал настоящим музеем искусств. В гараже выстроились два десятка редких дорогих машин. Жаль только, он не мог себе позволить завести лошадей. Чуткие животные ощущали кадаверцианскую нежить и шарахались, хрипя и фыркая от ужаса. С этим пришлось смириться. Но самое главное, он жил, снова и снова чувствовал вкус жизни. Звонок мобильного прервал размышления колдуна. Кадаверциан взглянул на экран. «Слушаю, Александр». «Доброй ночи, Кристоф. Извини, что тревожу». Голос в трубке звучал странно. Словно Фериартес был простужен или его горло находилось в крепких тисках. «Пусть тебя это не волнует», не сдержав иронии, ответил некромант. «Сегодня ты не добавил мне беспокойства». «Я знаю, что Кадаверциан предпочитают не вмешиваться в дела других», после секундной заминки продолжил глава клана искусства. «Но я не могу обратиться никому, кроме тебя». Голос Александра на мгновение прервался. «Паула, моя ученица. Сейчас она в лунной крепости Тхарнисха, и я боюсь, что ей не выбраться оттуда живой». С ветки на плечо некроманта свалилась мертвая зеленая гусеница. Он щелчком сбросил ее на землю и устало вздохнул. «Александр, времена, когда я спасал прекрасных дам от коварных похитителей, давно прошли. К тому же, с чего ты взял, будто ей что-то угрожает?» «Она навела проклятие на Йохана», — глухо отозвался Фериартас. Кристоф тихо хмыкнул, потом уточнил, испытывая невольное уважение к смелости юной Ферри. «Ты хочешь сказать, ей удалось искажение?» «Чумной ранен. Жаль, что не смертельно. Подробностей я не знаю, но слышал, Миклушу пришлось тащить его на себе до самого логова». Плечи некроманта дрогнули от беззвучного смеха, когда он представил это, но отозвался колдун сдержанно, даже сухо. «Не думал, что Бальза так дорожит своими слугами. Реальнее представить, что он бросил ланскнехта подыхать на дороге, боясь запачкать рубашку». «Кристоф, мне все равно, как он относится к своим солдатам. Послушай». Тхарнис уважает только тебя». «Это сказано слишком сильно», — перебил Кадаверцан. «Уважает, не хочет связываться, опасается. Назови как хочешь, важно не это. Главное, только ты можешь договориться с ним. Прошу, помоги. В ответ ты можешь рассчитывать на любую мою помощь. Паула очень дорога мне». Кристоф посмотрел под ноги. Сморщенная гусеница валялась на каменной дорожке. Мастер смерти направил на ее дохлое тельце комочек зеленого света. Насекомое, оживленное некромантической магией, зашевелилось и быстро поползло в траву. «Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь. Исключительно из любви к искусству». «Благодарю тебя». Кристоф с досадой выключил телефон. «Черт бы тебя побрал, Даррелл!» — произнес он, глядя на погасший экран. «Вечно лезешь, куда не просят!» Если бы Дахановар не передал Пауле высшие знания Фариартас, она бы не связалась с Йоханом. Оставалось надеяться, что девчонка пока не разболтала Тхарнисху о том, кто научил ее наводить проклятие. Иначе телепат в полной мере получит неудовольствие еще одного клана. Дахановарская страсть к интригам – это великое зло. Хмуро подумал Кадаверцан, садясь в машину. Даже когда они лежат в беспамятстве, кому-то приходится разбираться с их делами. Заснеженный английский сад патрулировался. На здание резиденции Тхарнисхов, выстроенном в готическом стиле, была установлена новейшая система слежения и несколько параболических антенн. Подъехав к воротам, Кристоф открыл окно, и сейчас же над переговорным устройством засветился маленький экранчик. На нем появилось изображение сексапильной блондинки. Кадаверцан усмехнулся. Миклош был неизменен в своих желаниях. Девушка, не переставая, показывала в улыбке ровные белые зубки без намека на клыки. На первой линии охраны у Тхарнисхов находились люди. Она метнула быстрый взгляд куда-то вниз и прощебетала. «Добрый вечер, господин Альбьер. Вам не назначено». «Это не официальный визит. У меня дело к господину Бальзе». Улыбка секьюрити застыла, будто приклеенная к лицу. «Пожалуйста, подождите минуту», — произнесла она напряженно и исчезла с экрана. Колдун откинулся на спинку кресла и, барабаня пальцами по рулю, с удовольствием представил, какой переполох творится сейчас в доме Миклоша. Явиться сюда стоило только ради этого. Девушка больше не порадовала его своим хорошеньким личиком. Переговорник продолжал молчать, но ворота открылись. Пока машина ехала по аллее, Кадаверцан с интересом посматривал по сторонам. В открытое окно проникал холодный воздух и отголоски магии. Казалось, заклятия висят на каждом кусте. Оставалось только удивляться, как троица вриколакасов сумела сюда пробраться. Мастер смерти припарковался на широкой площадке перед домом, залитой светом фонарей. С низкого неба падали снежные хлопья, похожие на пух, и медленно кружась, ложились на старательно расчищенную дорогу. Некроманта не встречали, но затылком он чувствовал десятки настороженных взглядов, следящих за каждым его движением. Кристоф знал, если им покажется, будто незваный гость замышляет недоброе, в него полетят не только заклинания, но и пули. Посмотрев на здание, колдун увидел в одном из темных окон черный силуэт и, стараясь не нервировать охрану, неторопливо направился к дому. Хлопнула входная дверь. На пороге показался Йохан. Окинув его взглядом, Кадаверцан не заметил в первом ученике Миклоша никаких явных следов воздействия проклятия. Кристоф усмехнулся. Он хорошо помнил, как люто Ланскнехт ненавидит его. «Чумному есть за что тебя не любить», — говорил бывало Адриан насмешливо. «Во времена человеческой жизни, когда он принимал участие в захвате замков, ему доставались кухарки, а ты брал лучших леди». «Нах, тот-то ждет», — сказал Тхарнисх мрачно и пошел впереди. Казалось, даже его бритый затылок и плечи выражают неодобрение из-за присутствия некромантов святая святых клана Нахцерет. Поднявшись по лестнице, они миновали пару залов. Чумной остановился возле высокой дубовой двери, постучал в нее, открыл и жестом велел Кристофу входить. Комната была освещена пламенем камина. Отцветы огня играли на деревянных панелях стены, золотили изображения ос, вышитых на портьерах. Миклош сидел в кресле возле низкого столика. Сегодня он был ироничен и спокоен. «Какой приятный сюрприз!» — улыбнулся хозяин дома, захлопывая книгу, которую держал в руках. «Чем обязан удовольствием встречи?» Кадаверцан опустился в кресло напротив главы клана. Йохан тут же оказался за его спиной. Удовольствием ты обязан Александру. Неужели наш покровитель искусств нашел защитника?» Миклош сыто прищурился и небрежно бросил тяжелый том на стул. «И чем он тебе платит за услуги?» «Молодыми Ферри», — произнес Кристоф невозмутимо. «Кстати, одна из них сейчас у тебя. И как раз ее мне не хватает для полной коллекции». «Не знал, что мастеров смерти так интересует использованный товар». Йохан позади нагло хмыкнул. «Некоторые называют товар, которым долго пользовались, антиквариатом. А он, как известно, оценивается весьма высоко», — отозвался колдун. Миклош рассмеялся. «Это смотря кто пользовался». «Согласен. Несомненно, Александр, как первый владелец, увеличил стоимость». Несколько мгновений собеседники пристально смотрели в глаза друг другу. Бальза решал, что для него ценнее – игрушка Ферри или шанс улучшить отношения с некромантом. Последнее оказалось значимее, поэтому Нахтотер насмешливо фыркнул и махнул рукой на дверь, ведущую в смежную комнату. «Можешь забирать. Она мне надоела». Кристоф поднялся и, не обращая внимания на Йохана, следующего по пятам, прошел в соседнее помещение. Это была столовая. В меру роскошная и в меру уютная. В центре огромный дубовый стол, окруженный тяжелыми стульями. У стены высокий старинный буфет. В углу кожаный диван, вполне современный, но под старину, английского производства. Рядом с ним, на полу, заляпанном кровью, лицом вниз лежала Паула. Ее пышные волосы были коротко срезаны, шея украшала ожерелье из золотых фигурок ос. Кадаверцан не придал особого значения тому, что девушка обнажена. К подобному он привык давно. А вот маленькие кровоточащие ранки, которые покрывали все ее тело, привлекли его внимание. Ферри была похожа на сломанную куклу и не вызывала абсолютно никакого желания. «И кто-то еще считает некрофилами Кадаверцан?» — подумал Кристоф, склоняясь над бесчувственной Паулой. Золотое ожерелье вдруг дрогнуло, зашевелилось. Насекомые расправили острые крылья и, злобно гудя, поползли по белой коже. Когда одна из ос вонзила длинное жало в тело ученицы маэстро, раздался тихий стон. Колдун, ожидавший чего-то подобного, рывком снял украшение. Маленькие твари закопошились в его кулаке, облепили руку до локтя, но жалить не решались. Йохан, стоящий рядом, дернулся, однако ничего не сказал, продолжая пристально следить за некромантом. Кадаверциан молча бросил ожерелье на стол, и оно тут же превратилось в пригоршню неподвижных золотых фигурок. Скинул плащ, обернул им Ферри, поднял на руки холодное тело и вышел из трапезной. Миклош по-прежнему сидел в кресле, с задумчивым видом глядя на закрытую книгу. «Уже покидаешь мою скромную обитель?» Осведомился он с печалью в голосе. «Впрочем, я тебя понимаю. То, что от нее осталось...» Нахтутер кивнул на Паулу. «Все еще выглядит весьма аппетитно. Не буду тебя задерживать. Передавай мои наилучшие пожелания Александру». Кристоф молча прошел мимо Тхарнисха к выходу. Угрюмый Йохан, громко сопя, шел следом. Паула открыла глаза и некоторое время не могла понять, где находится. Она лежала в мягкой постели, укрытая легким одеялом. В тепле и уюте. Воспоминания о прошлых ночах слились в темный невнятный кошмар, который она не могла вспомнить связно. Девушка медленно повернула голову, осматриваясь. Справа на низком столике стоял букет пунцовых тюльпанов в круглой вазе. Рядом с ним высокий серебряный кубок тюльпан. Одну из белых стен украшал витраж. Паула сразу узнала Август Альфонса Мухи с темноволосой женщиной в поле алых маков. Некоторое время Ферри глядела на нее, потом повернулась и вздрогнула. В кресле рядом с кроватью, положив ногу на ногу, сидел Кристоф Кадаверциан. «Добрый вечер, Паула», — произнес он с легкой улыбкой. Ферри поспешно села на постели, попыталась ответить на приветствие, но горло от чего-то сжалось, и девушка не смогла выдавить из себя ни звука. Она вспомнила. Золотые осы. Боль. Тхарнисх. Слезы медленно подступили к глазам, начиная жечь веки, словно под них насыпали песка. «Александр», — прошептала она. «Я звала его, но он...» «Маэстро не бросил вас», — спокойно отозвался мастер смерти. «Однако он не мог противостоять клану Нахцерет, поэтому попросил о помощи меня». Паула почувствовала, как слезинки наконец потекли по щекам, и сразу стало легче. «Миклош сказал, что убьет меня!» Колдун достал носовой платок и молча подал ей. Девушке почему-то показалось, что его утомляют плачущие женщины. «Простите, Кристоф», — пробормотала она сдавленно и поспешно вытерла мокрые щеки. «Я очень благодарна вам. Если бы не вы, не знаю, сколько бы еще продолжался этот ужас. Господин Бальзо очень изобретателен». Она попыталась улыбнуться, но, видимо, после общения с Тхарнисхом ее улыбка потеряла все былое очарование, потому что некромант по-прежнему остался холоден. «Значит, теперь есть надежда, что это приключение научит вас не вмешиваться в игру до тех пор, пока вы не научитесь играть на достойном уровне!» Паула почувствовала смущение, смешанное с досадой. Похоже, Кадаверцан считал ее безответственной, наивной и глупой. «Быть может, мой поступок оказался не слишком умным. Но вы даже представить себе не можете, насколько унизительно всю жизнь присмыкаться перед всеми, культивируя в себе ощущение беспомощности. Я должна была отомстить». Колдун насмешливо поднял черные брови. Ферри ожидал очередного едкого замечания, но неожиданно он произнес с одобрением. «Лучше быть в ярости, чем в слезах». Паула усмехнулась, наконец сообразив, как нужно себя вести. Определенно, Кристофа Кадаверцана раздражали слабые и беспомощные женщины, способные служить лишь украшением гостиной. «Он ценит только тех, кто умеет постоять за себя», — поняла девушка. «Именно поэтому его никогда не видели в обществе Ферри». Она провела рукой по волосам и спросила. «Скажите, что это за место?» «Мой дом». Спокойствие и уверенность, которые постепенно возвращались к юной Ферри, испарились. «Что с вами?» — резко спросил колдун, подаваясь вперед. «Все хорошо». Раньше ей всегда удавалось великолепно скрывать свои чувства, и сейчас Ферри попыталась изобразить вежливое недоумение. Но слишком поздно сообразила, что ее пальцы нервно мнут платок. «Вы выглядите до смерти испуганной», — заметил он. «В чем дело, Паула? Думаете, по коридорам этого дома бродит толпа оживших мертвецов?» Паула почувствовала, как заколола щеки, и едва смогла выдержать пронзительный взгляд некроманта. «Отдыхайте спокойно. Вы в полной безопасности». «Спасибо». Она услышала в своем голосе почти непристойную радость и тут же устыдилась ее. «Но я не помешаю вам?» Некромант поднялся и посмотрел на девушку сверху вниз с легкой насмешкой. «Не волнуйтесь. Как только начнете мешать, я отправлю вас к маэстро». Когда он вышел из комнаты и тихо закрыл за собой дверь, Паула откинулась на подушке. Машинально прикоснулась к шее, которую еще вчера сжимало страшное ожерелье. Глубоко вздохнула и закрыла глаза. Ферри проспала всю ночь, весь следующий день, и проснулась от звуков своего имени, произнесенного далеким голосом Александра. Тот настойчиво звал ученицу, но Паула вдруг поняла с удивлением, что не может и не хочет отвечать ему. «Он не бросил вас», — вспомнилось неожиданно. «Он не мог противостоять. Магия Фериартас пассивна». Сколько раз она утешала себя этой фразой и смирялась с унижением. Но сейчас почему-то испытала лишь жгучую ненависть. Ко всему миру и к учителю в частности. Это чувство было таким сильным, что маэстро должен был почувствовать его. Голос Александра оборвался. Паула поняла, что лежит тяжело дыша, словно после долгого бега. Приступ безумия прошел. Девушка сама не знала, что способна на такую ярость. Видимо, что-то произошло с ней после пребывания в гостях у Тхарнисхов. В дверь громко постучали. «Да», — отозвалась она сдавленным голосом и обернулась, по привычке пытаясь вернуть на лицо любезно одухотворенное выражение. В комнату быстро прошел Кристоф. Его длинные черные волосы были присыпаны снегом. На плечах кожаной куртки поблескивали капли, сапоги оставляли мокрые следы на паркете. Он остановился у кровати, обдав Ферри потоком холодного воздуха, молча протянул ей мобильный и также молча направился к выходу. Когда за некромантом захлопнулась дверь, девушка, глубоко вздохнув, поднесла телефон к уху. «Паула!» — полился из трубки бархатный голос Александра. «Я понимаю, ты очень устала и не буду утомлять долгим разговором. Сейчас тебе вряд ли хочется возвращаться к себе. И я не уверен, что мой дом желанен для тебя так же, как прежде. Маэстро». Ферри снова почувствовала смятение. От недавней злости не осталось и следа. «Ваш дом мне дорог по-прежнему, но я...» «Ты чувствуешь себя в большей безопасности там, где находишься теперь». Закончил он невысказанную мысль ученицы. «Не думаю, что сейчас ты нуждаешься в моем обществе. Но если что-то изменится...» Александр был, как всегда, проницателен и деликатен. Он как никто знал, какие чувства она испытывает. «Я всегда нуждаюсь в вашем обществе», — тихо произнесла Паула, глядя на витраж, и не поняла, говорит правду или обманывает сама себя. «Но мне нужно немного времени, чтобы...» «Да, конечно. Я понимаю». Телефон замолчал. Паула откинула край одеяла, поднимаясь с кровати. Бросила сотовый на постель. Подошла к большому гардеробу, стоящему в углу. Внутри обнаружилась часть ее одежды и косметика. Кто-то весьма предусмотрительный съездил к Ферри домой и привез все необходимое. Очень любезно со стороны гостеприимного хозяина. Но девушке стало неприятно, что посторонний прикасался к ее вещам. «Никто из них не привык церемониться со мной», — свернувшись злостью, подумала Паула. Она оделась и накрасилась с особой тщательностью. Взяла телефон и вышла из комнаты. За дверью оказался длинный коридор. С потолка на толстых цепях свисали тяжелые медные светильники. Они озаряли темные каменные стены дрожащим красноватым светом. Из неровной кладки выступил черный барельеф, изображающий бога Аида на фоне мрачного пейзажа подземного царства. Толстый бордовый ковер на полу глушил шаги. Интерьер особняка Кристофа нельзя было назвать заурядным. С изумлением оглядываясь по сторонам, Паула шла вперед и едва не столкнулась с человеком, появившимся из бокового коридора. Это был светловолосый паренек. В руках он держал стопку книг, а локтем прижимал к боку несколько папок. Заметив удивленную Ферри, юноша остановился, окинув ее внимательным взглядом, улыбнулся и заявил. «Привет, я тебя знаю. Ты Паула, девушка Венса». Подобная характеристика позабавила ее. «А ты кто такой?» На щеках Ферри заиграли ямочки легкомысленной улыбки. «Неужели Кристоф держит у себя дома живой источник крови?» «Я Лориан». Он удобнее перехватил книги и протянул ей руку. «Приятно познакомиться». Продолжая недоумевать над причинами столь свободного поведения, девушка прикоснулась к его ладони, почувствовала крепкое пожатие и тут же ощутила волну голода. Запах близкой человеческой жертвы заставил вспомнить о том, что она не ела сегодня, да и вчера, кажется, тоже. «Ты живешь здесь?» — спросила она, не отпуская его ладонь. Голос девушки зазвучал мягко, чарующе. «Нет, прихожу время от времени». Мальчишка начал ощущать ее ненавязчивую магию и тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от назойливой мухи, гудящей над ухом. «И как часто ты сюда приходишь?» Ферри чуть сильнее сжала его пальцы. Он не успел ответить. «Лориан!» Раздался в конце коридора хорошо знакомый низкий голос. Мальчишка стремительно обернулся, сбрасывая опасное очарование. «Я жду тебя уже полчаса!» Кристоф приблизился с явным неудовольствием, глядя на человека. «Извини!» Отозвался тот без малейшего смущения или вины. «Никак не мог найти последнюю книгу. Уже иду». Он дружески кивнул Пауле и направился прочь. Девушка проводила его взглядом, повернулась к колдуну, ожидая объяснения, и увидела, что тот смотрит на нее с хмурым неодобрением. «Паула, постарайтесь запомнить. Этот человек не еда. Пока вы здесь, не морочьте ему голову». На секунду Ферри потеряла дар речи от возмущения. «Даже не собиралась». «Вам это только кажется?» Губы Кристофа улыбались, но глаза по-прежнему оставались ледяными. «Если вы голодны, кухня прямо по галерее. В холодильнике достаточно крови на любой вкус. И вот еще что. Можете ходить по всему дому, он в полном вашем распоряжении. Но прошу не заходить в мой кабинет. Комнату, смежную с библиотекой. Обычно он заперт, но если вдруг окажется открыт, знайте, там нет ничего интересного для вас. Более того, входить туда опасно. Я попаду в замок Синей Бороды». Он отвернулся, собираясь уходить, но остановился и снова взглянул на девушку. «Если телефон вам больше не нужен, я возьму его». Паула внезапно поняла, что стоит, все еще сжимая сотовый, который давно надо было вернуть владельцу, и смотрит на кодоверца на широко распахнутыми глазами, пока тот поучает ее, словно маленькую девочку. «Да, конечно. Большое спасибо». Она поспешно протянула мобильный некроманту. «Не за что», — отозвался он с вежливым равнодушием и неторопливо направился прочь. «Жильдерец!» — гневно прошипела Ферри, когда Кристоф удалился. «Все двери открыты, но если войдешь в последнюю, умрешь. За кого ты меня принимаешь, кодоверцан?» На кухню она не пошла, а отправилась бродить по дому. Коридор, неожиданно изгибаясь, выводил девушку во все новые и новые помещения. И каждая напоминала гротески Эдгара По, смешанные с мрачными видениями Гойи. В пятиугольном зале стояли статуи египетских божеств с головами зверей. На черном полу золотом были нарисованы странные символы и иероглифы, а со стены скалилась злобная маска неизвестного существа. В одной из комнат, задрапированной болотно-зеленой тканью, стояли огромные напольные часы из черного дерева. Едва Фэри вошла, они, заскрипев, начали натужно отбивать положенное время. В их звучании было что-то настолько зловещее, что Пауле показалось, будто как только они замолчат, из стены выйдет призрак смерти в белых одеждах, испачканных кровью, а может быть, кое-что и похуже. Поспешно выбежав вон, девушка оказалась в просторном зале с потолком, изображающим звездное небо. Здесь стоял белый рояль. Паула, ободренная тем, что наконец увидела нечто близкое, подошла к нему. Открыла крышку и села на табурет. Она не собиралась играть, но пальцы сами опустились на клавиши. Музыка успокаивала, заставляла забыть о неприятностях. Но в какой-то момент девушка поняла, что вспоминает Миклоша. Она смотрела в пустоту перед собой и с упоением думала о том, как ненавидит его. Паула стиснула зубы, закрыла глаза, пытаясь представить месть, достойную Тхарнисха. Под аккомпанемент грозной сонаты Бетховена ее фантазия разыгралась. В воображении бушевали какие-то невероятные смерчи, сметающие резиденцию Золотых Ос вместе с его главой. На убежище Бальзы падали раскаленные камни, а поток из городской канализации подмывал фундамент. Ее исступление было почти удовлетворено, когда рядом неожиданно прозвучал гневный возглас. «Паула!» Фэри вздрогнула, обрывая музыку, увидела Кристофа и... Густые потоки черноты, медленно льющиеся по стенам с потолка. Казалось, само ночное небо лениво сползает на землю, пытаясь поглотить ее. Растекается по светлому полу чернильными лужами и оставляет жирные кляксы на белой рубашке некроманта. «Я понимаю вашу ярость по отношению к Миклошу», — произнес колдун спокойнее. «Но не надо разрушать мой дом». «Кристоф, простите», — пробормотала Паула, не понимая, как сумела устроить такое. «Я...» «Вы немного увлеклись». Он подошел к роялю и закрыл крышку. «И лучше вы остановитесь сейчас, прежде чем пробудите к жизни всех моих вилохов». «Да, конечно. Я не думала, что...» Но некромант, не слушая оправданий девушки, развернулся и вышел из зала, перешагивая через лужи, натекшие с потолка. Фэри осталась одна, подозревая, что ее пребывание в доме мастера смерти завершено.